Глава 13. «Пошли проверим, что предлагают в следующем магазине одежды», — задумчиво протянула, направляясь к соседнему зданию. Манекена в окне не наблюдалось. Наоборот, оно было завешено плотной шторой. У самого входа в магазин лежал небольшой яркий коврик с надписью «Добро пожаловать». А у двери стоял горшок, в котором пышной шапкой рос и цвел ярко-синими цветами невысокий кустик. «Рада вас видеть в моем магазинчике готовой одежды. Меня зовут Исла, я хозяйка этого волшебного места, где возможно все», — протараторила девушка чуть старше меня, радостно улыбаясь. «Вижу, вам не по нраву пришелся товар Арчи. Но это и понятно. Настолько утонченной даме, как вы, не к лицу носить эту вульгарность, что он называет платьями. Да еще требуя за свой товар немало монет, пользуясь тем, что вы не местные и не знаете истинной стоимости его нарядов». «Хм, добрый день», — поприветствовала я, успев вставить два слова в этот бесконечный поток. Представилась. «Эмма Барлоу». «Графиня Эмма Барлоу, хозяйка поместья Кирин», — не выдержала Молли такого пренебрежения к своей госпоже, выпалив обо мне важные, по ее мнению, сведения. «О, прошу прощения, ваша светлость. Такая честь для меня — принимать вас в своем скромном магазине», — присела в реверансе девушка, искоса поглядывая на меня. Я же, сердито нахмурив брови, с трудом сдержалась, чтобы не выругаться на Молли, которая усложнила мне и так непростую задачу. «Исла, я буду с вами откровенна», — начала я и замолчала. Прошлась вдоль развешанных платьев, поднесла к свету сумочку, сшитую из ткани лавандового цвета в форме мешочка. Выдержав паузу, продолжила. «Я задумала одну авантюру, но мои родные не поддерживают меня, поэтому единственный выход – продать мои платья. Но не спешите отказываться, ведь вы не видели, о каких я веду речь», — прервала девушку, заметив ее удивление. «То, что на мне надето, для конспирации, а наряды, сшитые по последней столичной моде, откуда я спешно прибыла 2 дня назад, лежат в чемоданах». «Вот как», — тихо проговорила хозяйка волшебного магазинчика, заговорщицки улыбнувшись, наверняка надумав себе не весь чего, но переубеждать я ее не стала. Девушки питают слабость к историям про несчастную любовь и прочую ерунду. «Арчи я даже предлагать не стала», — продолжила, печально вздохнув. «Боюсь, он не поймет женской натуры, когда ради счастья добровольно лишаешь себя комфорта». «Да-да», — быстро закивала головой Исла, по-моему, даже шмыгнув носом. «Мужчины, они такие черствые». «Именно», — обрадованно воскликнула, словно нашла в ее лице поддержку. «Вы понимаете меня. И к кому мне еще обратиться со столь деликатным вопросом, как не к вам?» «Конечно, ваша светлость. Уверена, мы быстро разрешим эту затруднительную ситуацию». «Замечательно. Молли, попроси, пожалуйста, Джека принести сюда чемодан», — распорядилась, слегка подтолкнув застывшую растерянную служанку в спину. «А Исла пока поможет подобрать подходящий наряд, в котором будет удобно и не стыдно перед людьми». «Прошу вас, я сейчас подберу», — полголоса проговорила девушка, будто размышляя, рванув к одной из стоек. «Здесь то, что вам нужно, и по размеру должно быть в самый раз». «Госпожа!» – окликнула меня Молли буквально через пару минут, как покинула магазинчик. Девушка обеспокоенно ворвалась в магазин. Следом за ней степенно прошел Джек. «На стол кладите», – подсказала Исла, быстро убирая с него вазочку с фруктами. «Спасибо, Джек», — поблагодарила мужчину, который за время пути не проронил ни слова, и сейчас лишь молча кивнул, прежде чем покинуть магазин. «Здесь платья для прогулки, их 2, а то для вечера в нем вполне прилично сходить в гости или на небольшую встречу», — повторила все, что мне рассказала Молли еще вчера. Выведать элементарные сведения, о которых Эмма должна знать, было нелегко, но я справилась, радуясь, что умение задавать наводящие вопросы не покинуло меня. «Они чудесны, и Лиранда немало монет отсыпет, чтобы заполучить его», — выдохнула Исла, испуганно ойкнув, мельком взглянув на меня. «Ваша светлость, платья очень дорогие, ткань прекрасная и сшита умелой портнихой. Я не смогу купить их все». «Сколько сможешь?» 3. Нет, 2, простите», — ответила девушка, горестно вздохнув. «Хорошо», — кивнула, мысленно прикидывая, сколько удастся выручить за 2 платья. На удивление, Исла оказалась довольно отличным человеком и даже не пыталась нажиться за мой счет, а честно сообщила причитающуюся мне сумму. Отсыпав несколько горстей сури, она с сожалением взглянула на оставшиеся наряды, потом на шкатулку, в которой грустным звоном брякнули 2 монетки. «Исла, я полагаю, что еще вернусь в Ансетию, и, скорее всего, это случится уже через несколько дней», произнесла, с трудом скрывая улыбку, заметив в глазах хозяйки магазинчика радостный блеск. «Эти платья я не стану никому продавать, кроме тебя. Уверена, Леранда заберет те, что ты уже приобрела, за любую названную тобой сумму». «Ваша светлость, огромное спасибо!» воскликнула девушка, переминаясь с ноги на ногу, растерявшись от переполнявших ее эмоций. «Также я еще кое-что привезу в твой магазин. Полагаю, и этот товар недолго будет лежать на прилавке», добавил, лукаво подмигнув. «А теперь давай подберем мне платье, нижнее белье, еще мне понадобится пара брюк». «Брюк?» – изумленно воскликнула Исла. Молли же потрясенно ахнула. «Да, брюк и рубашку. Две». Сердито настояла, в очередной раз проколовшись. Прошел всего час, и я стала счастливой обладательницей новой и удобной одежды. Правда, пришлось немного подождать, когда помощница Ислы, ее младшая сестренка Зои, подрубит штанины длинных брюк и немного ушьет рукава на сорочке. Но оно того стоило. Швы были идеальны, словно на машинке строчила, хотя я видела, что девчушка пользовалась лишь иголкой. «Хорошего дня, ваша светлость!» – пожелала Исла, провожая меня до двери. Она проследовала за мной на улицу и, заметив нахмурившегося конкурента Арчи, широко улыбнулась. «И тебе», – кивнула довольная девушке, передав Молли сверток, сказала. «И я в книжную лавку, а ты пока отнеси одежду к Джеку и пусть чемодан заберет от Ислы. Как прикажете, госпожа?» Я же поспешила в книжную лавку. Пока рядом никого из знакомых нет, можно попытаться найти самое необходимое. Благо, магазинчик был по соседству, и времени на дорогу ушло немного. Влетев под звон колокольчиков, я на мгновение замерла и осмотрелась. Несколько шкафов, высотой под самый потолок, были уставлены книгами. Там же лежали свитки и какие-то незнакомые мне приспособления. Странного вида куб с двумя отверстиями. «Добрый день!» – раздался скрипучий старческий голос из-за прилавка, за которым еще пару секунд назад никого не было. «Что предпочитаете, рыцарей, храбро спасающих девиц, или историю про красавца-разбойника, от пронзительного взгляда которого слабые сердцем дамы падают в обморок?» «Здравствуйте!» – поприветствовала старичка, совершенно седого, с подслеповатым прищуром и беззубой улыбкой. «Книги о мироздании, истории Ламберги, свод законов...» «Постойте!» – прервал меня продавец книг, закашлившись. «Разве этому вас не учили? Уж простите мою прямоту, но даже надев на себя платье простолюдинки, у вас заметна порода, а значит, вас обучали на дому». «Хм, верно, но я не для себя. Хочу сделать подарок своему брату», ответила, заранее подготовившись к таким вопросам. Мысленно выругалась на слишком замечательного старичка. «Ах, вот оно как! Похвально, молодых надо учить», прошамкал дедуля, медленно шагая к полкам. «Кажется, здесь были, нечасто их запрашивают, и правда, часть законов уже изменились». «Но не все же?» «Нет, конечно», — усмехнулся старик, залезая на табурет. Ворчливо сам себе под нос что-то бормотал, перебирая книги. «Вот одна, мироздание рядом где-то было». Мысленно подгоняя дедушку, я рассматривала фривольных дамочек на обложках книг с запоминающимися названиями. «Он будет моим». «Любовь или смерть?» Ужасаясь огромному выбору. И в итоге, схватив не глядя одну из них, наконец забрала те, за которыми приходила. «С вас 10 арсов», – посчитал продавец, лукаво улыбнувшись. «Любите читать о жгучих и дерзких брюнетах?» «Угу», – кивнула, мельком взглянув на обложку, где изображен во всей красе мужчина с голым торсом. Я сгребла с прилавка свои книги. «Спасибо». «Приходите еще», – ответил старичок, поворачиваясь на звон колокольчиков. Не став больше задерживаться и минутки, я рванула к выходу и чуть не снесла нового посетителя лавки. Жгучий брюнет словно сошел с той самой обложки. Он с изумлением смотрел на меня и, кажется, не дышал. «Хм, простите, леди, мы знакомы?» –